Изба была непривычно светлой. Солнце ломилось в широкие окна. Свежий ветер приносил запах мха и хвои. Хилот обнаружил себя в этом непонятном жилище, лежащем на широкой кровати под лоскутным одеялом. С некоторым облегчением он установил, что Робина из Локсли поблизости не наблюдается. Где-то рядом что-то булькало и пыхтело. Повернув голову, Хилот увидел ничем не примечательного человека, склонившегося над маленьким тиглем. Крошечная жаровинка, в которой раскалились угли, стояла перед ним на столе. В тигле кипела жидкость странного, золотисто-зеленого цвета. Кося глазами, Хилот принялся разглядывать этого человека, в котором признал алхимика. Алхимик был лет 40, с лысинкой, брюшком, с сереньким лицом и редкой бородкой. Одет был в монашескую одежду, однако без явной принадлежности к какому-либо ордену, и, в отличие от отца Тука, был очень опрятен. «Урочище Дальшинская честь!» — не отрывая глаз от тигля, отрывисто произнес человек. «Что?» — Хилот растерялся. Человек засмеялся и добавил в тигель немного зеленого порошка, который осторожно взял стеклянной ложечкой из глиняного блюдца. Жидкость мгновенно почернела, побурела, вскипела, заливая угли. Человек едва успел отскочить в сторону, когда тигель взорвался, и осколки стекла полетели во все стороны. К счастью, жидкость залила угли, и пожара не возникло. С секунду алхимик горестно созерцал плоды своих усилий, после чего снова обратился к Хилоту. «А ведь ты собирался спросить меня о том, где ты находишься, не так ли?» — сказал он. «Я и отвечаю. Ты в моем доме, на болотах, в урочище Дальшинская честь. Могу добавить, что тебе здесь ничего не грозит». «А вы кто такой, отец мой?» — спросил Хилот шепотом. Алхимик обтер руки о полотенце и подсел к нему на кровать. «А ты же сказал!» — засмеялся он. «Я твой отец». «Это я символически», — сказал Хилот, закрывая глаза. «А-а-а!» — протянул алхимик. И Хилоту показалось, что он разочарован. «Жаль, иначе я бы тебя хорошенько выпорол. Терпеть не могу странствующих рыцарей. От них одни неприятности». «Откуда вы знаете, что я рыцарь?» Хилот так удивился, что даже приподнялся на кровати, тут же обнаружив жуткую боль в затылке. «Догадался», — обрубил алхимик. «Я святой Сульпиций, да будет тебе известно, невежественный отрок. Что, не похож на святого?» Хилот покачал головой. «Простите, отец Сульпиций», — добавил он поспешно, заметив, что святой угрожающе нахмурился. «Глядя на священные изображения, я всегда думал, что святые угодники имеют лики благолепные и мудрые». «Мудрые лики, дитя мое, имеют только дураки», — назидательно проговорил отшельник и поднял палец, пожелтевший от возни с химикатами. «Почему у меня такая простецкая физиономия?» «Потому что думать для меня занятие привычное. Другое дело, когда думать принимается настоящий дурак. Тут такой скрип стоит, что прохожие оборачиваются». «А почему вы не любите рыцарей, святой отец?» «Потому что от них одни хлопоты, да неприятности», — сказал отшельник, снимая с полки миску с полбиной кашей. «Поешь-ка, третий день ты у меня валяешься». «А как я к вам попал, святой отец?» «Как обычно», — проворчал отшельник. «Тебя приволок этот сумасшедший Робин из Локсли. Взял моду творить добро, и именно для таких, кто в жизни ничего хорошего не видел. Взять, к примеру, образованных людей. Им помогать одно удовольствие. Во-первых, они понимают, что им оказали благодеяние, а это уже само по себе великое дело. А во-вторых, умеют поблагодарить как надо, в меру трогательно, со слезой. Нет, надо разбойничку возиться именно с теми, кто даже не знает, как реагировать на доброту. Чаще всего пугаются до смерти, вот и вся благодарность». «А я что, был серьезно болен?» Отшельник посмотрел на него с откровенной насмешкой. «Да ты, по правде сказать, помирал, дружок. Локсли привез тебя за 2 часа до лунного затмения, когда я собирался приступить к решающей стадии своего опыта. И вот, вместо того, чтобы посвятить свое время чистой науке, я должен был все бросить и возиться с каким-то умирающим. Где ты подцепил эту хворь?» Отшельник ткнул в Хилота острым пальцем. Молодой человек сжался. «Не знаю, отец мой». «Похоже на оспу», — проворчал отшельник. «Тебе повезло, что в такой легкой форме. У нас тут была повальная хвороба. Вымирали целыми деревнями. Ушкуйная ладья, например, вся ко дну пошла, если можно так выразиться». «Знаю», — сказал Хилот. «Я там братскую могилу копал. Остались всего двое, дед старый и с ним паренек лет 7». «А говоришь, не знаю», — упрекнул его отшельник. «Небось, еще и покойника в эту могилу сносил». «Беда с вами. Да на меня молиться надо за то, что я от сожжения еретическую книгу Бонифация отступника спас». «Какого отступника?» Хилот вдруг очень заинтересовался. «Такого, такого. Когда мать наша, святая церковь, производила грандиозную ревизию рукописи по всем монастырям, тут такое творилось. У монахов из-под матрасов вытаскивали всяких Синек, Софоклов, Йорнических Аристофанов. Святые братья рыдали, как малые дети. У них книги чуть ли не с отрубанием пальцев из рук вырывали. За что и были ослушники суровому наказанию преданы. Одних сослали в отдаленные обители на границе с дикими валийцами. На других такие эпитимии наложили, что лучше бы сразу на костер. Да что я тебе, дубку молодому, перечисляю? Разве ваш брат-рыцарь хоть раз об Аристотеле, к примеру, слыхал?» «Да», — сказал Хилот. «Что «да»?» — разозлился отшельник. «Ты хоть понимаешь, о чем я глаголю, отрок?» «Понимаю», — сказал Хилот, приподнимаясь на кровати. «Я читал Синеку однажды. Когда помогал святым братьям оборонять обитель святого Криспина от крестьян, впавших в грех противоборства властям». «Где это было?» — жадно спросил святой Сульпиций. «На юге, в Лангедоке». Хилот неопределенно махнул рукой. «Интересно, интересно», — пробормотал святой. «Ну, и о чем были сии произведения?» «О чародейке Медее». «Медея? Никогда не слышал. Хоть Синеку читал преизряднейше. Расскажи-ка мне, отрок, в чем там суть?» Отшельник уселся рядом поудобнее и впился глазами в лицо Хилота. «Медея?» Хилот произнес это имя и вдруг увидел, как наяву обитель святого Криспина, высокие крепостные стены и башни, монахов в развивающихся одеждах, солдат, многие из которых были в кольчугах и почти все в металлических шлемах. А внизу бушевало людское море, и волны слепой ярости захлестывали старые стены монастыря. Хилот, 13-летний нерадивый оруженосец, сидит, пользуясь всеобщей суматохой в келье старого монаха, и бегает глазами по страницам, исписанным неровным почерком. Видать, переписчик спешил. От этой осады Хилоту остался на память шрам через бровь. Он до сих пор иногда видел во сне, как падает под ударом крестьянской дубины, и кровь заливает ему глаза. Из потока воспоминаний его вывел энергичный тумак отца Сульпиция. У Хилота зазвенело в ушах. «Рассказывай», — потребовал святой. «Она, то есть Медея, была чародейкой», — послушно начал Хилот, «и попала в страну, где ее никто не знал, кроме одного человека по имени Язон. Она ему родила детей, а он задумал жениться на царевне. Тогда она погубила царевну, зарезала своих сыновей и улетела на небо». Святой Сульпиций содрогнулся. «Чудовищно!» — сказал он. «Синека ее жалеет», — сказал Хилот. «Я, когда читал, чуть не заревел». Он хмыкнул. «Стрелы летят, обитель горит, а я в огне вижу Медею на солнечной колеснице». Правда, потом оказалось, что это мятежники отца-настоятеля жильем спалили. «А ты, братец, мечтатель», — усмехнулся и святой Сульпиций. «Да, удивительно мне встретить грамотного рыцаря». «Ну хорошо, тогда расскажу тебе о своей книге. Я был тогда в монастыре святого Антония, это на востоке Ноттингемшира. Мы все там грешили понемногу, в основном баловались книжками, которые переписывались ночами, таясь от отца-настоятеля. Когда начались гонения на книги, мне пришлось уйти из монастыря». «Почему?» Отец Сульпицы прищурился. «Отказался поджечь костер под нашими рукописями. Но главное было в другом. Я прятал под рясой труды Бонифация отступника, а за ними-то и велась главная охота». «А что? То он сотворил этот Бонифаций?» «Написал обширный трактат о траволечении, о ядах, о причинах болезней, повальных хворей. У нас ведь тут думают, что все в руках Божьих. А я так считаю, что Господь не против, если ему немного помогают. Они вешаются на шею с криками: «Господи, воля твоя!» Эдак никакая шея не выдержит». Хилот вдруг испугался. В какое-то мгновение ему казалось, что сейчас молния поразит и избушку, и богохульника, и того, кто не противясь, внимает еретическим речением. Святой заметил это и расхохотался. «Господу делать нечего, как только подслушивать, что о нем болтают в каждой избе», — сказал он. «Не бойся ты, я ведь ничего плохого не делал». Я по этой книге стал исцелять хворых и убогих. Многим помогло. Вот и ты скоро на ноги встанешь. Кряхтя, отшельник поднялся и принялся наводить порядок на рабочем столе. Святой Сульпиц оказался прав. Через несколько дней Хилот уже встал на ноги и довольно бодро управлялся с несложным домашним хозяйством отшельника. Святой сказал, что смирение – лучшая школа, и заставил своего гостя перечистить все котлы, миски и тигли, загаженные отшельником и неотмытые за нехваткой времени. Когда последний котел засверкал первозданный медью, святой объявил, что лечение завершено успешно, и выставил Хилота из своей избы. «Пойдешь по гате до проселочной дороги», – наставлял он, держа Хилота за плечо и указывая свободной рукой на болото, имевшее довольно гиблый вид. «Смотри, с дороги-то не сворачивай, иначе сгинешь и костей не найдут. Дальшинская топь не шутит. И святой Сульпицы тоже. По дороге забирай к северу. Ступай, отрок». «Некогда мне». Хилот поцеловал отшельнику руку, получил небрежное благословение и затопал по болоту. Был уже вечер, когда он выбрался на дорогу. Идти ночью ему не очень-то нравилось. Нож – не защита от волков, если нападут. Впрочем, он уповал на то, что летом волки не так голодны, что бросаться на человека. Луна светила ярко, дорога под ногами сама бежала навстречу, чистая, усыпанная прошлогодней хвоей. Хилот надеялся миновать обиталище разбойников и к утру войти в город. На ногах у него были хорошие сапоги, и он с удовольствием думал о них. Новую одежду он нашел в обители отшельника возле своей кровати и ни секунду не сомневался в том, что ее доставил туда вместе с убогим сам Локсли. Однако он не чувствовал себя обязанным вернуться к разбойникам. Ему хотелось одиночества. По лесу гулко прокатилась. «Робин!» И тут же, возле дерева, совсем неподалеку, тихонько свистнули. Из листвы донеслось. «Рыцарь! Один! Без оруженосца! Пропустить?» Хилот остановился, потом сделал несколько осторожных шагов и вышел на яркий свет. Он думал, что речь идет о нем. Однако разбойники ограничились лишь тем, что схватили его за руки и утащили в тень. «Вечно ты не вовремя!» – проворчал малютка Джон. «Так что с рыцарем будем делать, Робин?» «Я так думаю, это подкрепление сэру Гаю», — предположил Робин. «Давайте-ка остановим его, братцы. Не люблю я ихнего брата». Малютка Джон хмыкнул так, что листья зашелестели. Робин натянул лук. Из-за поворота на дороге показался всадник, и яркий лунный свет залил его. Стрела вонзилась в землю перед самым конем. Всадник натянул поводья и стал озираться. «Я здесь», — сказал Робин, появляясь перед ним на дороге. Всадник повернулся к темной фигуре в плаще с низко опущенным капюшоном, сощурил глаза, и в этот миг Хилот узнал его. «Мое имя Гриттир Датчанин», — высокомерно произнес всадник. «Меня ждут в Ноттингаме. Кто ты такой и что тебе нужно?» «Фи, как грубо!» — ухмыльнулся Робин и взял коня под усы. «Давай поговорим куртуазно. Почему ты ездишь по моему лесу без дозволения, благородный рыцарь?» «Я спешу», — был ответ. «Немедленно отпусти меня. Гриттир Датчанин не нуждается в твоих позволениях». «Ох, как ты ошибаешься, благородный лорд! Как ошибаешься! Тебе придется повременить. Слезай!» Гриттир схватился за меч, но Робин успел опередить его. Спустя секунду юный рыцарь уже лежал на дороге, а разбойник возвышался над ним и чертил мечом в пыли узоры. «Вставай», — сказал он. «Дай честное слово, что не пустишь оружие в ход и оставь его при себе». Гриттир молчал, бледный от унижения. «От имени лесных стрелков предлагаю тебе разделить с нами ужин», — продолжал Робин. «Мы как раз подстрелили замечательного жирного оленя, который теперь не достанется шерифу, зато насытит нас, вольных людей. Неужели ты откажешься от ужина?» «Мне нечем заплатить», — сказал Гриттир. «Пустяки, у нас не постоялый двор. Мы сами разберемся, чем и как ты заплатишь. Эй, ты, из Лангедока, забыл твое имя. Помоги благородному рыцарю встать и забери у него меч, раз он не хочет давать клятву». Хилот подошел к Гриттиру, протягивая ему руку. Тот поднялся, снял пояс. Робин в этот момент созерцал полную луну и был весьма далек от земных забот. «Мое имя Хилот», — сказал бывший рыцарь раздельно. «Потрудись запомнить его, Локсли». Гриттир смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Вы?» — шепнул он. Робин резко оторвал взор от луны и уставился на датчанина. «Значит, я не ошибся», — сказал он. «Вы двое знакомы». «Да», — сказал Хилот. Локсли нахмурился. «Кто он такой, а, Хилот?» «Датский рыцарь». «Я с удовольствием повешу его на первом же суку», — сообщил Робин. «Терпеть не могу, северян». «Сначала повесь меня», — заявил Хилот. «Я дал слово и сдержу его», — мрачно сказал Робин. «Тебя никто пальцем не тронет. Но он другое дело. Он рыцарь и едет на службу к шерифу. Он враг». «Локсли», — сказал Хилот, — «отпусти его. За это я обещаю тебе целый год верной службы». Робин задумался. Хилот тронул его за плечо. «Я умею читать и писать. Кроме того, слагать стихи, играть на роге, знаю язык норманов и язык куртуазной поэзии». «А это-то ты откуда знаешь?» «Это мой родной язык», — сказал Хилот. «Можешь меня за это повесить. Лангедок — это на юге Франции». Он улыбнулся. «Часу от часу не легче». Робин выглядел растерянным. «И я могу быть тебе полезен», — продолжал его уговаривать Хилот. «Локсли, ведь я когда-то умел держать в руках оружие». «Слабо верится, господин трус», — недоверчиво сказал Робин. Хилот рассмеялся. «Я постараюсь исправиться. Решайся, Локсли. Берешь меня на год в обмен на жизнь и свободу для этого рыцаря». «А с какой стати ты так печешься об этом мальчишке с петушиным гонором? Надеешься, что при случае он замолвит за тебя словечко? Кто он тебе?» «В какой-то степени он мой крестник», — неопределенно произнес Хилот. «Темнишь?» — Робин покачал головой. «Ох, темнишь! Но ты прав, ты действительно мне нужен. Жизнь сопляка не стоит твоих познаний. С ним я всегда успею разделаться, если он не покинет Ноттингемшира». Он критически осмотрел худенького невысокого мальчика с длинными волосами. «Иди, ты свободен», — проговорил разбойник. «И помни, кто и какой ценой тебя спас». Гриттир молча поцеловал Хилоту руку и вскочил в седло. Робин вытаращил глаза. Даже в знак благодарности потомок знатного рода не сделал бы этого, будь перед ним человек низкого происхождения. Разве что Хилот был духовным лицом. Конь перешагнул через стрелу, косо вонзившуюся в землю, и вскоре всадник исчез за поворотом. Робин проводил его глазами, покосился на Хилота. «Вот какие почести оказывают у нас нормандские рыцари разным проходимцам!» Хилот пожал плечами. «Мальчик хорошо воспитан», — сказал он, — «и я им доволен». «Хорошо воспитан?» — переспросил Робин. «Ты что, священнослужитель? Хилот из Лангедока?» Хилот не ответил.